Дорогие мам и пап, у меня имеются поразительные новости. Меня произвели в капитаны. Неделя была очень занятой и разнообразной, поэтому начну в порядке